Глава 143. Встаньте в круг. «Хадсон!» Я лечу к нему. Лечу быстро, как никогда, но, кажется, это неважно. Кажется, я все равно лечу недостаточно быстро. Хадсон держит пасть зверя, используя всю свою силу, чтобы не дать ему сомкнуть челюсти. Но зверь сильнее, чем вампир. Сильнее даже самых сильных вампиров. К тому же у Хадсона недостаточно времени. О боже, Хадсон, Хадсон, Хадсон! Его имя вырывается у меня само собой, и меня охватывает ужас. «Нет!» — кричу я, несясь к ним. «Нет!» Внезапно земля начинает дрожать, и стадион становится эпицентром настоящего землетрясения. Зверь в ужасе вопит, когда под ним разверзается пол, и отскакивает в сторону, пытаясь спастись. Хадсон откатывается, вскакивает на ноги и переносится ко мне, крикнув своему брату. «Спасибо!» Джексон закатывает глаза. На лице его появляется чуть заметная улыбка, и он переносится прямо к зверю, что, по-моему, чертовски плохая идея. После того, что едва не произошло с Хадсоном, я была бы счастлива, если бы больше никто не оказался рядом с этим существом. Но Джексону всегда не хватало инстинкта самосохранения, и он проносится мимо него, как будто это сущий пустяк, задержавшись ровно настолько, чтобы оно почуяло его запах, после чего переносится на несколько ярдов. Зверь пускается в погоню, мчится, перепрыгивает через широкую трещину, которую Джексон проделал в каменном полу. И Джексон явно не имеет ничего против. Более того, он поощряет зверя гнаться за ним, бегая по арене против часовой стрелки, то есть именно так, как просил Реми. «Хорошо, ладно. Он заставил этого зверя бегать за ним», — говорит Иден. «Но что нам делать теперь?» «Ждать», — отвечает Реми, и мы все смотрим на него. «Ждать?» — повторяю я. «В этом и состоит твой план? Ты же видел, что эта тварь едва не сделала с Хадсоном. Если она расправится с Джексоном...» «Она не расправится с Джексоном», — роняет Колдер. Она стоит, прислонившись к стене, и наблюдает за происходящим с таким видом, будто смотрит игру в американский футбол. «Откуда ты знаешь?» — сглотнув, спрашиваю я. «Потому что это уже работает». «Что работает?» — недоумевает Микай. Но прежде чем Реми успевает ответить, мы поворачиваемся к Джексону и теперь уже не можем не заметить, что творится с этим зверем. Руны на стенах светятся, и всякий раз, пробегая мимо одной из них, зверь становится чуть меньше, чуть спокойнее и совсем не таким бешеным. Когда он пробегает мимо шестой руны, он по-прежнему огромен, но теперь уже меньше фуры. К тому же у него вдруг становится такой вид, будто он скорее хочет поиграть, чем сожрать нас. «Что вообще происходит?» — удивляюсь я. «Что руны моего отца делают с этой тварью?» «Вообще-то это руны моего отца», — поправляет меня Реми. «Он отдал их твоему отцу, чтобы тот отдал их тебе, чтобы я могла отдать их тебе, когда они будут нужны». Заканчиваю я, потому что меня осеняет. Вот как Реми узнал о них. Они принадлежат ему, и он знает, что с ними делать куда лучше, чем я. Но сейчас у меня нет времени сожалеть о том, что мой отец оставил мне их вовсе не для того, чтобы я помнила о том, что во мне есть и ведьминская сущность, доставшаяся мне от него. Реми кивает. «Вот именно. У вас, ребят, которые видят будущее, все не как у людей», — подойдя к нам, говорит Микай. Реми ухмыляется. «Ты определенно не первый, от кого я это слышу». «Может, и так», — соглашается Флинт, вернувшись к нам и превратившись в человека. «Но все же позволь спросить, а вот это ты видел?» «Видел что?» Мы с Реми поворачиваемся, чтобы посмотреть туда, куда смотрит он. И у меня обрывается сердце, потому что зверь вдруг перестал гоняться за Джексоном и перестал бегать вокруг арены против часовой стрелки. «Он что, просек, в чем тут фишка?» — изумляюсь я. «Видимо, да», — отвечает Хадсон, «потому что он только что изменил направление бега и, похоже, сделал это нарочно». «Да, ты прав», — соглашаюсь я, когда зверь разворачивается и бежит в обратном направлении. И быстро начинает снова расти. Его зубы удлиняются, костяные шипы на его спине тоже, шипы на его хвосте делаются толще и более кривыми, пока он не начинает выглядеть в 10 раз страшнее и опаснее, чем раньше. «Ну что, умник?» — спрашивает Реми Флинт. «Что прикажешь с этим делать?» «Бежать», — говорит Мэйси и мчится к нам. «Со всех ног!»